Глава 73. Валерия мерзла сутки напролет. Ног она больше не чувствовала. Из-за темноты и тишины, царящих в подвале, она потеряла счет времени. Пролежни на спине не давали ей уснуть. Чтобы экономить воду, Валерия каждый раз ждала, пока жажда не станет невыносимой, и только тогда пила. Это повышало ее шансы быть найденной. Но это и подрывало ее силы. К этому дню кто-нибудь должен был понять, что произошло в теплице, обнаружить кровь и тело в машине. Сыновья наверняка заявили в полицию, и сейчас Валерию уже ищут. Валерия прислушивалась, не раздадутся ли человеческие голоса. Она задремала, ей приснилась полная воды байдарка. И вдруг она проснулась, совсем рядом послышался девчачий голосок. «Папа! Папа!» Валерия выпила воды, чтобы снова обрести голос. «Папа! Сага!» «Эй!» Валерия осторожно откашлялась. «Ты меня слышишь?» Девочка внезапно замолчала. «Меня зовут Валерия, и меня тоже заперли. Рядом с тобой». «Мне холодно», сказала девочка. «Мне тоже. Мне тоже холодно, но мы отсюда выберемся. Как тебя зовут?» «Пелерина Бауэр». «Ты звала Сагу. Знаешь Сагу Бауэр?» «Сага моя сестра», — сказала девочка. «Она спасет меня. Она из полиции». «Кто тебя забрал, Пелерина? Ты его знаешь?» «Нет». «Ты его видела?» «Он старый, но очень-очень быстрый. Когда он пришел, Сабрина спрятала меня в ванне. Я сидела тихо, как мышка, но он все равно меня нашел». «И что было дальше?» «Не знаю. Я проснулась, и тут темно. Мне 12 лет, но я все равно немножко боюсь темноты». «Я тоже боялась темноты в 12 лет. Но сейчас бояться не нужно. Думай о том, что я все время здесь, и ты можешь разговаривать со мной сколько хочешь». Валерия понимала, мужчина и женщина, что приносят ей воду, считают ее опасной. Наверное, Юрик обманул их и запугал. Они думают, что в безопасности, пока выполняют его распоряжение, держат ее в гробу. Но Пелерина — ребенок. Что ж такого наговорил им Юрик, чтобы они держали девочку под землей? Время шло, в темноте под домом текли долгие часы. Валерию знобило, у нее болела голова, Пелерина мерзла и мучилась от жажды. Оставалось только держаться и ждать спасения. Сначала Валерия, чтобы успокоить Пелерину, рассказывала о своих теплицах, описывала разные растения, фруктовые деревья и малинник. Потом начала сочинять длинную сказку про девочку по имени Дейзи и ее щенка. Щенок провалился в яму, и Дейзи везде искала его. Пелерина стала разговаривать со щенком, старалась утешить его, объяснить, что девочка скоро его отыщет. Валерия поняла, что, когда явился Юрик, Пелерина жила в каком-то секретном месте. Значит, ее исчезновение не прошло незаметно. Полицейские знают, что произошло, и наверняка бросили все силы на поиски девочки. Хорошо бы им поторопиться. Валерия чувствовала, что ее состояние стремительно ухудшается, а ребенок без воды и вовсе долго не выдержит. Она рассказывала, как Дейзи ищет то там, то сям, и все находит разные следы. То игрушки щенка, то косточку, то ошейник. Посреди сказки Валерия уснула и проснулась от того, что кто-то ходил по полу над ними. Послышался скрежет. Часть пола подняли. «Я открываю. Готов?» — раздался резкий женский голос. «Готов», — ответил мужчина. «Если она полезет наружу, стреляй!» Мысли у Валерии в голове заметались. Она слушала, как хозяева распускают ремни другого гроба. Они и Пелерины боятся. Что Юрик им наплел? «Открывай», — сказал мужчина. Они подцепили крышку. «Не давай ей вылезти!» — завизжала женщина. «Я стараюсь, стараюсь», — ответила дочь. «Отпустите меня!» — всхлипнула пелерина. «Бей ее!» — закричал мужчина. «В лицо ударь!» Послышался грубый удар, пелерина заплакала от боли. «Лежи и не шевелись!» — рявкнул мужчина. «Эй!» — позвала Валерия. «Что вы там делаете?» «Дай ей воды!» Что-то громко стукнуло, и пелерина захлебнулась плачем. «Спокойней, Анна Лена», — сказал мужчина. «Это же она, мерзавка, его жгла! Она мне тут не нравится!» — плакала пелерина. «Пей молча!» — приказала женщина. «Мне тут не нравится! Я хочу домой!» Раздался еще один удар. Пелерина задохнулась и закашлялась. «У нее кровь!» — прошептала дочь. «Вы меня слышите?» — позвала Валерия. «Зачем вы так с ребенком?» «Замолкни!» — крикнула в ответ женщина. «Вы можете сказать, зачем держите в подвале маленькую девочку? Ее зовут Пелерина, она...» «Не слушайте ее!» — перебила женщина. Прежде чем продолжать, Валерия прикинула возможные последствия, но времени на раздумья не было, и она решила попытаться. «Пелерина тут совершенно ни при чем. Ее отец засадил себе слишком большую дозу, и мне пришлось взять ее на себя, пока он не выйдет из клиники». «Мы все знаем», — отозвался мужчина. «Ну и хорошо, потому что я не собираюсь отрицать свою вину», — быстро заговорила Валерия. «Я наркоманка. Я чуть не свихнулась, когда это произошло». «О чем она?» — спросила дочь. «Я сама в ужасе от того, что сделала, честное слово». «Тихо там!» — прикрикнула женщина. Она захлопнула крышку гроба, в котором держали пелерину, и Валерия услышала, как затягивают ремни. «Человек, с которым вы разговаривали, его зовут Юрик. Он просто хочет получить свои деньги. Не знаю, что он со мной сделает, но тут я сама виновата. Заняла кучу денег и удрала. Я понимаю, что мне от вас ничего хорошего не дождаться, но если вы пелерину уморите до смерти, вам придется не лучше, чем мне». «Он сказал, чтобы мы их не слушали», — прошептала девушка. «При ломке такое начинается, что угодно сделаешь за полграмма. Я мучила его, чтобы забрать деньги и телефон. Пелерина здесь ни при чем». «Он говорил, что это она, дебилка, которая выжгла буквы на лице у Акселя», — сказала девушка. «Нет, я. Она и писать-то не умеет. Это я выжигала буквы, чтобы он взял деньги в банкомате». «Пристрели ее прямо через крышку!» — зарыдала женщина. «Успокойся», — увещевал мужчина. «Ты же знаешь, что мы должны делать». «Дай мне ружье, я сама ее пристрелю». «Но хватит!» — рыкнул мужчина. Женщина, плача, пошла прочь из комнаты. «Здесь внизу очень холодно, мы мерзнем», — сказала Валерия. «Вряд ли Юрик хочет, чтобы я умерла. Я же тогда не смогу вернуть ему деньги». «Чё делать будем?» — вполголоса спросил мужчина. Валерия услышала, как они снова поднимают люк над тайником. «Пелерина — просто ребенок. Ее родители — наркоманы», — голос у Валерии окреп. «Не знаю, почему вы так с ней обращаетесь. Если уж ей нельзя наверх, дайте ей теплую одежду и еду». Слезы полились у нее из глаз, шаги по полу удалились, и снова стало тихо. «Пей воду, даже если они тебя обижали», — сказала она в темноту. Пелерина не отзывалась. «Они тебя били палкой? Пелерина, они обижали тебя? Ты меня слышишь? Ты же понимаешь, что я соврала, когда сказала, что сожгла мальчика. Они думали, что это ты сделала, но я знаю, что это неправда. Обманывать нехорошо, врать нельзя, но я соврала, чтобы они тебя отпустили. Иногда приходится делать странные вещи. Но я, честное слово, никогда никому не навредила по-настоящему. А ты?» «Я? Нет», — прошептала девочка. «Но они так думают, и поэтому они нас не отпускают».